Когда вы видели ее в последний раз? Вечером того же дня. Она позвонила мне и сказала, что вечером ждет всех нас. Мы часто собирались у нее, и редко кто из нашей компании отказывался от приглашения. Даже когда Любаша бывала на мели, и у нас тоже не было денег, мы все равно каким-то образом добывали и выпивку, и закуску. Лора, я хотела сказать, Лора Брит, мать Любы, очень хорошо готовит. И еще она славится своими заготовками, соленьями, и время от времени привозит Любе квашеную капусту, огурцы, которые солит в минеральной воде. Очень вкусные огурцы. Да, не знаю, зачем я вам все это рассказываю. Просто я хочу сказать, что мы приезжали к Любе не для того, чтобы выпить. Нам просто было хорошо у нее. Мы чувствовали себя очень тепло в ее маленькой квартире. Читали стихи, отрывки из романов. Я рисовал их всех. Мы шутили, смеялись. Словом, чувствовали себя единым организмом, и когда они враждовали между собой, хотя, быть может, в чем-то и завидовали друг другу, с Любой было легко. Мы знали, что пока сидим у нее, с нами ничего не случится. Знаете, я часто задавал себе один и тот же вопрос. Почему мы все, творческие люди, так уязвимы? Почему нас так легко обидеть, оскорбить? Знаете, есть такие люди, которым вот так запросто не позвонишь ночью или когда случится беда. Просто даже в голову никогда не придет потревожить такого человека. А если и потревожишь, то потом проклянешь все на свете и уж точно пожалеешь. И не потому, что так уж сильно уважаешь такого человека. Скорее даже наоборот. То есть существует некая прозрачная стена между людьми, которая в определенный момент либо исчезает, ну, тает, как лед, и ты понимаешь, что находишься на одной волне с близким тебе и понятным человеком, либо наоборот. Словом, такой родной была для нас Люба. Мы все нуждались в ней. Она относилась к нам, я бы даже сказал, по-матерински нежно и заботливо. Да-да-да, как бы нелепо это ни звучало. Зимой мы грелись у ее газовой печки, пили чай с травами. Летом в самую жару выбирались на электричке вместе с Любой за город, с пледами. Жгли костры, пекли картошку, купались в речке, удили рыбу, горланили песни. Я знаю, что Лора не одобряла этот образ жизни Любы. Она считала, что все это какое-то ребячество, что Любе пора бы уже остепениться, найти себе человека, выйти замуж и родить ребенка. Она как мать была права, но Люба была не такая, как все. Она знала о жизни что-то такое, чего не знали остальные, и говорила об этом знании посредством стихов. Она писала такие стихи, так складывала слова, что они словно оформились в какую-то высшую материю, открывая нам истину. Хотя иногда, если по правде, я чувствовал себя просто глупцом рядом с ней. Она позвонила, и я первым делом спросил, в порядке ли она. Я-то знал, в каком состоянии она от меня уходила. Она сказала, что все нормально. Ей просто хочется всех собрать и выпить. Северцев заплатил ей аванс или что-то в этом роде. И я понял с грустью, конечно, она так напугана, что вполне возможно еще долгое время не сможет писать стихи. Вот так я подумал. А вам не приходило в голову отомстить за Любу? Да я только об этом и думал. Понятное дело, что рассказывать кому-либо о том, что произошло, я не мог, просто не имел права. Но сам-то уж точно не бездействовал бы. Я даже собирался на следующий день навестить этого Мещерского и дать ему в морду, заставить его извиниться перед Любой. тому же мысленно я уже писал письмо в прокуратуру. Да и с Северцевым я тоже собирался поговорить. Поэтому, когда я ехал к Любе вечером, я уже знал, что спрошу ее позволения сделать то, что наметил. Конечно, вы можете подумать, что я должен был сразу поехать к Мещерскому, встретиться с Северцевым, и что другой на моем месте так бы и поступил, но просто надо знать Любу. А что, если она не хотела, чтобы кто-то вмешивался в ее дела? Что, если она сама прямо от меня направилась в прокуратуру или в полицию? Возможно, мне следовало быть более решительным. Что было потом? Я приехал, когда все наши уже собрались там. Кто именно? Володя Сурков, Миша Семенов, Сережа Леров. Северцева не было? Нет, не было. У вас была возможность поговорить с Любой наедине? Да. Я улучил момент, когда она заглянула в кухню, чтобы порезать лимон. Зашел следом и спросил, как она. Что это за пир? Она ответила, не глядя мне в глаза, терзая ножом лимон. Душа просит. А где Северцев? Спросил я. Она сказала, что у нас своя свадьба, а у них своя. Сначала я не понял, но она позже расшифровала. Сказала, что мы несовместимы с ними. То есть она должна встретиться с Северцевым и Мещерским в другом месте и в другое время. Они обсудят ее новую книгу. Знаете, она сказала это с такой неподдельной иронией, что я сразу понял. Никакой книги уже не будет. Конечно, она к тому времени уже выпила, а потому, возможно, и не совсем хорошо соображала, что говорит. Но уж точно она не собиралась примешивать к нашей теплой компании Мещерского. А потом случилось то, чего никто не ожидал. Приехал Володя Северцев и сказал, что у Саши день рождения. Он накрыл на стол, всех ждал, но никто не пришел. Словом, он посадил нас в такси, а сам, думаю, остался у Любы. Уверен. Она успела ему сообщить что-то о том, что произошло с ней ночью, или, наоборот, Мещерский, проснувшись утром и вспомнив, что он натворил, позвонил Северцеву и попросил его помочь уладить дело. Я даже допускаю, что они собирались дать Любе денег, чтобы откупиться от нее, вернее, не допустить, чтобы она обратилась в полицию. Думаете, Мещерский тоже подъехал потом туда же к Любе? Ну, если учесть, что оба трупа находились там, конечно. И когда они приехали, Люба отравила их. Просто не вынесла такого унижения. Вы полагаете? Конечно. Отравила и бросила их подыхать. Вот только никак не пойму, как она оказалась в подвале чужого дома и кто ее там убил, если основные фигуранты этого дела, говоря киношным языком, корчились в предсмертных судорогах у нее дома. А знаете, Иван, после того, как она отравила их, как я и предполагала это в самом начале, Люба каким-то задним умом, на уровне подсознания, вероятно, решив устроить себе алиби, поехала в ресторан «Милан», где сообщила официанту, что у нее назначена встреча с Северцевым. Думаю, она сделала это не ради того, чтобы спастись или обезопасить себя, а ради матери, которая бы страдала невероятно, узнав, что ее дочь, ко всем прочим ее грехам, еще и убийца. И там ее подцепил один тип, но за что он ее убил? Зачем? Ее изнасиловали? Нет. Все очень нехорошо сошлось в тот вечер для Любы. Это судьба, как бы это громко ни звучало. Убийца попросту спутал ее с другой женщиной, которая ему сильно задолжала. Глафира решила, что такая версия вполне удовлетворит Ивана Туманова. Он не был ни извращенцем, ни садистом. Он тупо пытал Любу с единственной целью выведать, куда она спрятала деньги. Но поскольку Люба не имела к той другой истории никакого отношения, то и ответить ему, где деньги, она никак не могла. Она умерла от боли, которую не могла терпеть.